Глава 49. От волнения у меня аж дух захватило, словно приговор суда. Стоит Роберту сейчас сказать, что остаться нет ни малейшей возможности, и на моей любви будет поставлен крест. «Вы правы, леди Аделаида. Никто с этим не сталкивался. Оттого доподлинно неизвестно, что может случиться. Хорошо, если в Писании не имеется в виду вот такое иноземное дитя», — он указал на меня. «Тогда оба мира уцелеют. Но если наше агентство правильно толкует пророчество, то из-за любви двух человек из разных миров падут две цивилизации». «Сказано ли что-то в Писании о том, как избавить миры от краха?» «Возможно, но это не точно». «Прочтите», — потребовала она. «И придут перемены, и придет процветание, ежели будет принесено в жертву многое». Леди Аделаида схватилась за голову и чуть не застонала. «С чего вы взяли, что это относится к иноземному дитю? Ведь здесь речь идет вообще об ином». «На то оно и Писание, чтобы толковать его по-разному», — возразил Роберт. «Да уж, маразм крепчал. Я так поняла, что на чепуху с Писания можно даже внимания не обращать. То Роберт одну часть цитирует, то другую, и, судя по реакции леди Аделаиды, части вовсе не связаны. А расшифровка притянута за уши настолько, что я вообще не понимаю, как в конторе Роберта могли состыковать эти строки с любовью. Ясно лишь одно — у нас Нострадамуса толкуют так, как кому угодно, а здесь безудержно интерпретируют Писание». «Вот это, конечно, замечательно», — влезла я, не утерпев, и спросила по делу. «Скажите, Роберт, как можно избежать депортации?» «Пусть отвечает по теме, а то разводит демагогию о спасении миров, а я так поняла, что все это лишь чушь собачья и ничего с миром не будет. Так что теперь важнее всего избежать депортации. Лишь она способна разлучить нас со Стивеном». «Депортация неизбежна, если хоть один из пунктов договора будет нарушен». Роберт был непреклонен, как скала. Его слова повергли меня в шок. Я даже дернулась, судорожно выдохнула. «Ну, хоть какой-то шанс остаться есть?» — с утихающей надеждой спросила я. «Нет», — голос Роберта был настолько категоричный, что у меня мороз пробежал по коже. Внутри все оборвалось, будто он только что своим «нет» прошиб у меня в груди дыру, и оттуда наружу хлынуло мое счастье, покидая тело. «То есть, если я полюблю Стивена или захочу остаться, то я немедленно депортирую вас», — заверил меня Роберт. «Только отчего вы задаете вопросы, которые не могут появиться у того, кто не желает нарушить эти пункты договора?» Он подозрительно прищурился. «Леди Катерина просто так интересуется», — перебила его леди Аделаида. «Но вам пора». Она сделала жест в сторону двери на балкон. «Как только вы покинете наш особняк, тут же забудете о нашей встрече и нашем разговоре», — прокомментировала она. Она и в этом подстраховалась. Раз что-то пошло не так, то лучше Роберту об этом даже не помнить. Только плохо то, что у нас со Стивеном нет ни единого шанса на счастье. Депортация неизбежна, разве что бежать вдвоем. Но, боюсь, Роберт найдет меня везде. Роберт покинул нас, и леди Аделаида закрыла двери на балкон. Взяла меня за руку, и мы с ней сели на софу. Немного помолчали, так как все было ясно без слов, но сказать что-то надо было, потому я начала первая. «Ну вот, никакого результата». «Почему же никакого?» «Отрицательный есть», — она горько усмехнулась. «Зато мы поняли, что ни Роберту, ни моему мужу не стоит ничего знать о ваших со Стивеном отношениях. Только боюсь, что Росиус все же прознает обо всем. Он слишком хорошо знает сына и заметит его перемены. Тогда нам со Стивеном не стоит проявлять наши чувства». «Это невозможно, дорогая леди Катерина. У него глаза светятся, и видно, что он влюблен». «Видно?» — удивилась я. «О да, он сильно изменился. Стал окрыленным, будто его подменили». Я вспомнила слова Томаса, что прежде Стивен был более серьезный, чем сам Томас, но теперь ведет себя как мальчишка. Действительно, такое поведение точно заметит лорд Росиус. Внутри меня все сжалось от страха потерять возлюбленного, чуть не разревелась от безысходности. Меня за плечи обняла леди Аделаида. «Пока переживать рано», — старалась она поддержать меня. «Мы обжалуем договор, основанный на странной трактовке Писания. Я сделаю все возможное, чтобы вы, леди Катерина, остались. И поверьте, я сумею уладить ситуацию. Все будет хорошо. Хорошо, если все будет хорошо. Да только плохо, если все будет плохо. И пока что ситуация развивалась от плохого к худшему.